за тобой, я иду за тобой, я иду за тобой. Встретимся однажды, но только не сейчас. Лучом звезды явлюсь я за тобой, но этот путь далекий, мне начинать одной. Мне ничего не надо, лишь слышать голос твой. Я иду за тобой.